утекло теперь воды. Я тебя как будто забыла, ничто не предвещало мне беды. И жизнь меня уже научила, не верь тому, кто обманул хоть раз. Пусть первый выстрел был даже мимо, смертельной пулей станет новый шанс. И пусть бушует в душе гроза, но глядя прямо в твои глаза, хочу одно лишь тебе сказать. Ты меня не убил, но ранил, ты меня не любил, и знай теперь, ни к чему твои оправдания. Ты добился того, чего хотел. Ты меня не убил, но ранил, ты меня не любил, и знай теперь, ничего уже не исправить. Ты меня потерял давно, поверь. Напомни, как же так получилось, что разошлись, как в море корабли, от твоего обмана разбились моя любовь и чувства все мои. И жизнь меня уже научила, не верь тому, кто обманул хоть раз. Пусть первый выстрел был даже мимо, смертельной пулей станет новый шанс. И пусть бушует в душе гроза, но глядя прямо в твои глаза, хочу одно лишь тебе сказать. Ты меня не убил, но ранил, ты меня не любил, и знай теперь, ни к чему твои оправдания. Ты добился того, чего хотел. Но глядя прямо в твои глаза, хочу одно лишь тебе сказать. Ты меня не убил, но рад.